Глава 32. Алана. Где-то внутри шевельнулась тревога. Кэл стоял передо мной, спокойно раскладывая наш поздний ужин на тарелке, но все мои мысли занимал только Торн. Ощущение надвигающегося конфликта не покидало меня. Я понимала, что он не обрадуется тому, что я проводила время с одним из братьев Соколовых. Но кто он такой, чтобы судить? Не то чтобы это имело значение, но все, что я знала о Торне, говорило мне о том, что он никогда не стал бы пересекать границы, которые не установил сам. Вокруг высокотехнологичного одноэтажного дома Кэла на окраине Кремниевой долины было полно охраны. Но настаивать, чтобы кто-нибудь зашел внутрь, было бы невежливо. Я пообещала отцу попробовать помочь Aquarius Social и держала свое слово. Кэл, похоже, тоже вел себя наилучшим образом. На наше свидание он пришел в темных джинсах и зеленом свитере плотной вязки, благодаря чему в этой домашней обстановке был похож на красавца Райана Гослинга. Его дорогие наручные часы были украшены аметистами. На мне был топ и юбка бирюзового цвета, серьги из розового кварца и подвеска с бриллиантом. Я нарочно оставила свой телефон в машине. «Очень неплохо», — сказал Кэл, садясь на стул. «Я заказал бургеры из острого меню. Надеюсь, ты любишь говядину». Он нахмурился, словно осознавая, что сначала стоило уточнить, вегетарианка я или нет. «Люблю», — ответила я, глядя на бургер с говядиной вагю. «О, отлично», — улыбнулся он. «Я попросил добавить выдержанный чеддер, трюфельные айоли, карамелизированный лук и рукколу. Брёши считаются самыми вкусными». Он указал на картофель фри с розмарином и чесноком. «А картофель просто легендарный». «Замечательно», — решила я, взяла нож и разрезала бургер пополам, чувствуя себя не в своей тарелке. Эта приторная любезность раздражала меня. Кэл откусил большой кусок и прожевал его. «На десерт у нас тирамису», — сказал он и, протянув руку, налил в бокалы густое красное каберне. Я бросила взгляд на бутылку. «Это Screaming Eagle Cab, одно из моих любимых вин». Подняв бокал, я позволила аромату вина наполнить легкие, а затем сделала глоток. То винтажное вино было действительно превосходным. «Очень вкусно». «Хорошо, я рад», — сказал Кэл и уставился на мою грудь, а затем, видимо, придя в себя, посмотрел мне в глаза. «Не знаю, как у тебя, но моя семья давила на меня из-за всего этого объединения. Похоже, Хендрикс тоже заинтересовался тобой. Так что чем скорее мы придем к какому-то соглашению, тем лучше. Ты же не хочешь остаться с этим парнем?» Я попробовала картошку. Она оказалась настолько вкусной, что я решила запомнить название ресторана. «Я тут подумала», — начала я, — «что, если мы заключим контракт о совместной работе над улучшением наших серверов? Уверена, я смогла бы ускорить работу вашего пользовательского интерфейса, и мы бы с удовольствием добавили какой-нибудь голографический элемент на нашу платформу эмоционального интеллекта». Он откусил еще кусок. «Да, я уже говорил об этом брату». И он сказал, что хочет заключить брак. Ничто так сильно не связывает две семьи, как брак, и, конечно, общие внуки. «Почему он такой милый? Что с ним произошло?» — подумала я. Желудок сжался. Я не хотела заводить детей от Кэла и связывать с ним жизнь. Казалось, что-то подобное я чувствовала к Торну. Признать это на 100% не могла. Но если возможно влюбиться за один уикенд, то я это уже сделала. Да, он был полным придурком, и тело все еще болело после его последнего урока. И я понимала, что в конце концов мы поубиваем друг друга, но быть с другим мужчиной казалось неправильным. Или невозможным. Я нахмурилась. «Что-то не так?» — спросил Кэл. «Я просто размышляла. Ты, кажется, Не очень сердишься, что я провела время с Торном? Нет. Я вел себя как придурок во всей этой истории с девственностью, сказал он, махнув рукой. Хорошо, что Торн лишил тебя невинности. То есть, кому в самом деле нужна девственница? Надеюсь, он научил тебя кое-чему. Я поперхнулась вином и быстро вытерла рот. Не прошло и часа, как Кэл перестал вести себя подобно хорошему парню. Он кивнул, то ли не понимая, что его слова неприемлемы, то ли ему было все равно. «Мне хочется забрать то, что Торн считает своим, и заполучить тебя, чтобы и мой брат остался ни с чем. Ему нравятся брюнетки с пышными волосами. Уж не знаю, почему». «Я не какая-то собственность», — строго сказала я, больше не желая есть бургер. «Думаю, что как раз наоборот», — не согласился Кэл, прежде чем налить себе еще вина. Чем больше он говорил, тем сильнее я ощущала запах скотча. «Неужели он выпил перед моим приходом?» — подумала я, хотя на самом деле мне было все равно. «Хочешь десерт?» — спросил он. «Нет, спасибо». «Пока нет. Давай вернемся к тому, что ты только что сказал». «Почему ты считаешь меня всего лишь товаром?» — спросила я. «Хотя разве Торн не говорил мне то же самое? Что я принадлежала ему?» На коже все еще остались следы его укусов. Кровь начала закипать. Кэл взял меня за руку. «Все решено. Ты лицо Аквариуса, я Хелагрида. И хотя другие люди не понимают, каково быть инфлюенсерами, мы с тобой с этим прекрасно справляемся». «Но я также работаю в компании», — напомнила я. «К тому же в мои обязанности входила зарядка кристаллов, но об этом мало кто знал. А его старший брат, видимо, заряжал их аметисты». «Да, пока что. Пойдем посидим в гостиной, там удобнее», — предложил Кэл, поднявшись. Я встала, позволив ему взять меня за руку. Его ладонь была гораздо больше и теплее моей, но хватка не такой крепкой, как у Торна. «Должен же быть какой-то способ объединиться в профессиональном плане, а не в личном», — думала я. Мы вошли в гостиную, совершенно неуютную из-за сплошных острых углов, массивного стекла и жесткой кожаной мебели черного цвета. Я едва не подпрыгнула от испуга, когда заметила на окнах узор аргайл, выполненный из блестящего серебристого металла. От этих крестов все внутри перевернулось, и я быстро отвела взгляд. «У тебя есть библиотека?» — спросила я. «Нет, нафиг мне она!» Кэл повел меня к дивану. Мне хотелось сбежать. «Послушай, вопрос о браке закрыт. Но мы можем работать вместе». «Все уже решено», — повторил он, сажая меня к себе на колени. Я прижалась к его груди и обхватила ногами его бедра. Кэл сильнее прижал меня к себе, и я вскрикнула, когда моя воспаленная промежность коснулась его эрекции. Не обращая внимания на мое сопротивление, он прижал меня ближе к себе и поцеловал. Грубо и настойчиво. Я попыталась освободиться, и когда ничего не вышло, меня охватила паника. Я не хотела спать с ним. Кэл застонал мне в рот и потянулся к молнии на моем платье. «Ого! А он осмелел», — подумала я. Наконец, мне удалось толкнуть его достаточно сильно, чтобы он отстранился. Его ноздри раздулись, а руки и лицо стали пунцовыми. Он тяжело дышал. «Отпусти меня, придурок!» сказала я, пытаясь соскользнуть с его колен. Кэл положил руки мне на бедра. «Нет, пусть Бетах и добрался до тебя первым, но теперь ты моя, и я заставлю тебя забыть его». Истеричный смешок вырвался прежде, чем я успела его сдержать. «Это невозможно. Даже если я никогда его не увижу, то никогда не забуду». «Может, Торн был прав, что он сломал и собрал меня обратно, чтобы я подходила только ему. А может, он и есть тот, кого я всегда искала? Мне нужно слезть с колен этого идиота», — подумала я. Кэл, романтических отношений между нами не будет. Так что давай придумаем что-нибудь другое. Подпишем контракт, который будет взаимовыгодным для обеих компаний. Нет, нам нужен брак. Он снова поцеловал меня, но на этот раз еще жестче. У тебя стокгольмский синдром. Забудь о Битахе. Я попыталась увернуться, когда он снова захватил мои губы и засунул язык мне в рот. Не имея другого выбора, я ударила его кулаком под челюсть. Голова у него откинулась, а челюсть щелкнула. Я отскочила и скатилась с дивана, а через секунду он оказался рядом и ударил меня в правый глаз. Боль пронзила скулу, и я, пролетев через кофейный столик, приземлилась прямо на пол и перекатилась до самого камина. Приблизившись, Кэл пнул меня в бок. Едва я успела подняться на четвереньки, как рухнула обратно на пол. «Что ты творишь?» — спросила я и, задыхаясь, прислонилась спиной к стене. Его лицо стало оранжево-красным, а глаза вылезли из орбит. «Ты отказываешь мне? Мне?» Эта реакция была неоднозначной. «Ничего личного. У меня что, сломаны ребра?» — подумала я. Было ощущение, будто он носил ботинки с остальными носками, хотя это были обычные теннисные туфли. Я оглянулась в поисках оружия, пытаясь при этом казаться беззащитной. «Кэл, моя семья в курсе, что я здесь», — сказала я медленно, словно успокаивая дикое животное. «Думаю, между нами возникло недопонимание. Может, он что-то принял? Но наш разговор за ужином был абсолютно нормальным», — подумала я. Его кулаки медленно разжимались. Он несколько раз моргнул, приходя в себя. «Вот черт! Да!» Он протянул руку. Схватившись за грудную клетку, я приняла ее и встала, почти ожидая очередного удара, но он лишь посмотрел мне в лицо. «Ты в порядке?» «Конечно!» — сказала я, улыбнувшись и прижав руку к боку, прежде чем фальшиво улыбнуться. «Это свидание запомнится на всю жизнь». Сделала вид, будто мы обменялись лучшей шуткой в мире. Все вышло из-под контроля, но, наверное, такие срывы случаются с теми, кто находится в центре внимания общественности. Понятия не имела, что говорила в тот момент. На самом деле мне хотелось сбежать. Кэл наклонился. «Блин, будет синяк», — нахмурился он. Я махнула рукой, будто в этом не было ничего особенного. «Чувак, я все время в синяках, ведь занимаюсь боксом. И, как ты, наверное, заметил, у меня это не очень хорошо получается». Я с трудом сдерживалась, чтобы не посмотреть на дверь. Он поморщился. «Не хочу, чтобы твой отец подумал, что я тебя ударил. И что же ты сделаешь? Выстрелишь в меня и выбросишь мое тело на заднем дворе?» мелькнуло в голове. Хлопнув его по руке так игриво, насколько это было возможно, я задумалась, насколько близко были мои телохранители. Наверное, сидели в чертовой машине. «Не знаю, как ты, Кэл, но я ничего не рассказываю отцу. Я взрослая девушка, и ему не обязательно знать обо всех моих делах». Выражение его лица смягчилось. «Это хорошо. Я тоже ничего не рассказываю своему брату или маме. Они понятия не имеют, каково быть главным блогером». «Полностью согласна», — сказала я. «Интересно, знала ли его семья о его несдержанности?» Кэл оказался выше, чем я думала. Странно, что Торн был еще выше, и при этом я чувствовала себя в безопасности. В тот же момент я была совсем не в безопасности. «Что будем делать со свадьбой?» — спросил Кэл. Я замолкла, не имея понятия, как вести себя с ним. «Не знаю. А ты что думаешь?» «Что нам стоит пожениться», — сказал он, снова нахмурившись. Я поджала губы, не зная, что делать. «Ты действительно думаешь, что у меня стокгольмский синдром?» «Да», — ответил Кэл. Я опустила взгляд, на лодыжке появилась шишка. «Может, это от удара о кофейный столик?» — подумала я. «Думаешь, мне следует обратиться к психологу?» «Да». Он похлопал меня по плечу и понимающе кивнул. «Почему бы тебе не назначить встречу с врачом? А пока мы были бы вместе посетить бал «Кремниевых теней и тайн». Брат увидит нас вместе и отстанет от тебя. И потом запланируем свадьбу». Вообще-то у меня уже был спутник. Но, несмотря на это, я по-прежнему выглядела грустной и растерянной. «Встретимся там. Это хорошее начало. И количество пользователей стремительно вырастет у нас обоих в течение следующего года». Я попыталась сменить тему на деловую, если это было возможно. Стараясь не хромать, потянулась к сумочке на спинке дивана. «Спасибо за ужин, было очень вкусно». «Рад, что тебе понравилось», — сказал Кэл и проводил меня до двери. «Увидимся». С улыбкой на лице я кивнула и спокойно пошла к своей машине. Охрана открыла дверь, и я, наконец, почувствовала себя в безопасности, дала волю чувствам и разрыдалась.